Глава 13. Город готовится к бою. Они вновь стояли у стены купола вместе с тысячами встревоженных горожан. Перепуганная Кэрол дернула Джона за рукав. «Кен, я лучше вернусь домой. Нет, не стоит меня провожать». «Хорошо», – после некоторого колебания ответил Джон. Ху был прав. Надо немедленно идти к мэру, пока он не наломал дров. И вот еще что. Не выходи сегодня из дома, пока я не вернусь. Ладно? Он поцеловал невесту в щеку, и та, повернувшись, сразу затерялась в толпе. Джон посмотрел ей вслед. Ему очень хотелось проводить ее до дому, так, на всякий случай. Конечно, в городе безопасно. Пока безопасно, хотя... Хубл нетерпеливо сказал: «Джон, нам тоже пора. Дорога каждая минута». Они пошли в сторону бульвара, ведущего от портала к центральной площади. Навстречу им двигался непрерывный поток испуганных, громко переговаривающихся людей. Когда оба ученых добрались наконец до площади, они увидели грузовики с солдатами, отъезжавшими от здания мэрии. Гвардейцы были одеты в зимнюю форму. Хубл охнул. «Черт побери! Да они же направляются за пределы города! Что за идиот отдал этот приказ?» Джон с Хублом взбежали по ступенькам и вошли в здание. Оно кипело словно муравейник и больше напоминало прифронтовой штаб. В зале заседаний они нашли мэра и большинство членов муниципалитета. Гаррис шагал взад-вперед, заложив руки за спину. Осанка его была генеральской, но в глазах светился страх. Увидев ученых, он нарочито бодро воскликнул: «Они хотят силой вывести нас с земли, но мы так просто не сдадимся. Еще посмотрим, кто кого». Его голос сорвался внезапно на фальцет. «Вы видели грузовики там, на площади? Солдаты направились в старый Мидлтаун, чтобы привезти из арсенала полевые орудия. Вы понимаете, орудия? Это единственный путь убедительно показать, что мы не позволим собой командовать». «Вы глупец!» Хубл едва сдерживал ярость. «Вы просто придурок, Гаррис!» Мэр побагровел, но не нашелся сразу, чем ответить на оскорбление. За него заступился Борхард. «Мэр действует согласно нашему общему решению. Послушайте, Хубл, занимайтесь-ка лучше своей наукой, а уж мы поступим так, как того требует долг». «Это верно», – воскликнул Моретти, и остальные члены муниципалитета кивнули в знак согласия. Хубл взорвался. «Господа, вы что, ослепли? Пушки им, видите ли, понадобились. Неужели не ясно, что наши орудия не больше, чем игрушки по сравнению с мощью пришельцев? Эти люди завоевали звезды, можете вы это понять?» Гаррис наконец обрел дар речи. Подойдя к Хублу вплотную, он прошипел: «Вы попросту боитесь их, жалкий бумагоморатель, а мы нет. Вы с Кеннистоном наложили в штанишки, а мы будем бороться. И зарубите это себе на своем высокоученом носу». Члены муниципалитета зааплодировали. «Отлично», – холодно ответил Хубл. «Действуйте и дальше в том же роде. Пришельцы не будут вступать в переговоры с идиотами. Последний раз повторяю, наши шансы далеко не равны. У нас есть лишь один путь – вести себя подобно цивилизованному народу. В этом случае к нашим чувствам и переживаниям еще могут отнестись с должным пониманием. Мы могли бы начать диалог». «Диалог?» – презрительно фыркнул мэр. «Много нам дал ваш диалог. Нет. Мы, руководство города, отныне пойдем другим путем. И в ваших советах больше не нуждаемся. Мы не забыли свои священные обязанности охранять права граждан нашего города». Его голос возвысился почти до крика. Обменявшись безнадежными взглядами, Хубл и Кеннистон покинули зал. Выйдя на площадь, Джон вздохнул. «Кажется, наши бюрократы закусили у дела. Надеюсь, они все-таки встретятся с командованием звездолета. Если Варна Аллан согласится отозвать свою звездную свору, то все еще возможно уладится. Но если нет, страшно подумать, на что способен этот пустоголовый Гаррис. Он словно капризный ребенок». «Не стоит обвинять их, Кен», – прервал его Хубл. «Мы все сейчас подобно малым детям, встретившимся с неизвестным. Бежать некуда. Выходит, надо драться. Но есть третий путь». Он пристально взглянул на Джона. «Кен, вам надо пробраться на корабль. Попробуйте начать тот самый диалог, о котором так презрительно отозвался мэр. А я, как ни противно, вернусь в мэрию и попытаюсь согнать с этих деятелей спесь. Удачи вам, Кен». Крепко пожав Джону руку, Хубл повернулся и быстро зашагал назад. Кеннистон вздохнул и с тяжелым сердцем поплелся к порталу. Здесь уже собрался почти весь город. Люди толпились у прозрачных стен купола и, негромко переговариваясь, с тревогой смотрели на уже две мерцающие глыбы звездолетов. Портал был перегорожен наспех сооруженными баррикадами, среди которых уже занял боевые позиции отряд вооруженных солдат. В сторону звездных пришельцев грозно смотрели дула нескольких полевых орудий. Нарочито небрежной походкой Кеннистон подошел к солдатам. Широко улыбнувшись, он дружески потряс руки нескольким знакомым и сказал: «Ребята, у вас, надеюсь, все в порядке? Мэр очень надеется на ваше мужество и выдержку. Кстати, он направил меня к нашим гостям для участия в важной конференции. Где тут можно пройти?» Но его тут же остановили. «Прошу прощения, мистер Кеннистон, но мы получили распоряжение не выпускать никого из города», — вежливо сказал лейтенант. «Меня послал сам мэр», — вновь прибегнул ко лжи Кеннистон, впрочем, не особенно надеясь на успех. «У вас есть письменный приказ?» «Нет?» «Тогда будьте добры, принесите его», — недоверчиво произнес офицер. Джон, улыбнувшись, развел руками, мол, придется принести, раз вы настаиваете. А сам попытался проскользнуть через баррикаду в другом месте. Увы, на его пути вновь возник тот же лейтенант. Он смотрел уже с нескрываемым подозрением. «Черт побери! Да меня ведь могут принять за шпиона инопланетян!» — с тоской подумал Кеннистон. «Я знаю их язык, общался с экипажем». «Если мистер Гаррис действительно послал вас к пришельцам, он должен дать вам письменный приказ», — повторил офицер, делая ударение на слове «если». «Убедительно прошу вас принести этот документ». Кеннистону ничего не оставалось, как возвратиться в мэрию. Видимо, лейтенант предупредил командование о его попытке проникнуть за пределы города. Во всяком случае, Джона уже поджидали солдаты с карабинами наперевес. Остаток дня и ночь Кеннистон провел вместе с Хублом под стражей. Тем временем в соседнем зале мэр, члены муниципалитета и офицеры Национальной гвардии разрабатывали план военной кампании. Рано утром стража была снята. Джон и Хубл с облегчением покинули свою тюрьму. В коридоре им встретился мэр и офицеры. Они только что закончили совещание. Гаррис выглядел крайне утомленным. Лицо его было бледным, веки набрякли, но глаза победно сияли. Заметив обоих ученых, он, не поздоровавшись, надменно сказал: «Кеннистон, идемте с нами, понадобится переводчик». На Хубла мэр демонстративно не обращал внимания, но тот, ничуть не смутившись, присоединился к Джону. На площади они уселись в лимузины и торжественной кавалькадой направились к выходу из города. У баррикад машины затормозили. Парламентеры не спеша вышли на равнину и остановились в нескольких шагах от линии обороны. К ним приближалась группа звездолетчиков. Джон узнал только Варну Аллан и Лунда. Остальные, женщина средних лет и трое довольно пожилых мужчин, были, по-видимому, экспертами. Скорее удивленно, чем с опасением, они смотрели на вооруженных солдат и дуло орудий. Мэр выглядел суровым и непреклонным. Сознание важности миссии придало ему мужество. Шагнув вперед, он хрипло заявил: «Кеннистон, передайте чужакам, это наш мир, и мы здесь хозяева. Никто не смеет отдавать нам приказы. Пусть садятся в свои корабли и убираются по добру, по здорову. Это не пустые угрозы, а ультиматум. Если они не примут его, мы применим силу». Толпа у портала одобрительно загудела. Кеннистон неохотно перевел. На лицах пришельцев появилось сомнение. Ропот толпы, вооруженные солдаты и агрессивный тон мэра вызывали обеспокоенность. И все же Варна Аллан невозмутимо сказала: «Познакомьтесь. Это представители Департамента планетарных миграций». Она кивнула в сторону вновь прибывших звездолетчиков. «Они подготовили предварительный план эвакуации, и теперь мы должны совместно...» Джон прервал ее и уже от себя лично горячо воскликнул: «Послушайте, вам предлагают вместе с вашими представителями возвратиться на космолеты». Толпа тем временем подалась вперед, потеснив ряды солдат. Послышались громкие оскорбительные выкрики. Мэр нервно переминался с ноги на ногу. «Вы перевели мои слова, Кеннистон?» – нетерпеливо спросил он. «Что она сказала в ответ?» Не выдержав, Джон закричал: «Немедленно идите к звездолетам и как можно быстрее! Разве не видите, что толпа становится неуправляемой?» Варна Аллан, казалось, не восприняла его слов. «У нас нет времени для дискуссий», – терпеливо сказала она. «Мы получили приказ Совета губернаторов, и я должна предупредить вас». Кеннистон едва сдерживал негодование. «Я попробую предотвратить насилие. Немедленно бегите к кораблям. Я приду позже и все объясню». Администратор взглянула на него с изумлением. «Насилие? Против нас? Официальных представителей Федерации звезд?» Варна Аллан была потрясена. Видимо, ни с чем подобным ей еще не приходилось сталкиваться. Между тем, волнение толпы нарастало с каждой минутой. Внезапно Норденлунд расхохотался. «Я предупреждал вас, Варна. Вы приняли неверный тон при общении с этими варварами. А сейчас нам действительно лучше удалиться». «Нет». Варна Аллан побледнела, но явно не желала отступать. Смерив Джона взглядом с головы до ног, она ледяным тоном произнесла: «Я думаю, вы все-таки что-то не поняли. Мы получили приказ Совета губернаторов, и вам остается одно – повиноваться. Информируйте об этом ваше руководство и потребуйте, чтобы оно немедленно разогнало толпу». Кеннистон застонал от отчаяния. «Христа ради, опомнитесь!» Но его прервал мэр. С ненавистью глядя на пришельцев, он заорал так, чтобы его услышали в передних рядах толпы: «Пусть они убираются, да поскорее! Иначе мы вытолкаем их в зашей с нашей планеты! Убирайтесь вон! Вон!» – скандировала толпа, поддерживая Гарриса. Люди внезапно двинулись вперед, и ничто, ни баррикады, ни ряды солдат уже не могло их остановить. Варна Аллан порозовела от гнева. Лунд, усмехнувшись, сделал шаг назад. Эксперты с сомнением переглянулись. «Если вы только прикоснетесь к нам», – начала была девушка. Людской поток, сметая со своего пути все преграды, угрожающе приближался. Кеннистон больше не медлил. Схватив администратора за руку, он буквально потащил ее в сторону звездолетов. Осознав опасность, остальные пришельцы быстрым шагом последовали за ними. Некоторое время Варна не сопротивлялась. Была слишком ошеломлена, чтобы протестовать. В Впервые в жизни она подверглась физическому насилию. Придя в себя, она гневно воскликнула: «Оставьте меня в покое, дикарь!» Толпа преследовала их по пятам. Оглянувшись, Джон увидел разъяренные лица людей и побежал, не выпуская ладонь девушки. Вскрикнув, она вынуждена была также перейти на бег. Джон остановился лишь тогда, когда над ними нависла мерцающая громада Таниса. И в этот момент звездолет внезапно осветил толпу ослепительным лучом. Люди закричали от боли, остального Джон не увидел. Край луча задел его. Потеряв сознание, он рухнул на землю. Он очнулся на койке. Рядом с ним стоял капеллянин и массировал его спину своими сильными пальцами. Джон застонал и выругался сквозь зубы. Горхолл вздохнул с облегчением. «Наконец-то вы пришли в себя, Кен. Я работал над вами 2 часа. Вы были в сильнейшем шоке». Охнув от боли во всем теле, Джон не без труда повернулся и сел на кровати, глядя вокруг мутными глазами. Он был в одной из кают космолета, без окон, с солидным столом и широким креслом, соответствующим могучим пропорциям капеллянина. «Как я здесь оказался?» – тупо подумал он, безуспешно пытаясь вспомнить все, что случилось после начала переговоров. «Вас притащила в корабль Варна Аллан», – усмехнувшись, сказал Горхолл, словно разгадав его немой вопрос. «Она сообразила, что вы обошлись с ней столь грубо для ее же блага, и потому попросила привести вас в чувство как можно скорее». Кеннистон был слишком разбит, чтобы дать волю бурлящему в нем сарказму. Снова застонав от боли в позвоночнике, он пробормотал: «Что произошло, Гор?» «Многое, и, увы, одно хуже другого. Взгляните-ка сюда». Он прикоснулся к небольшой кнопке на стене, и тотчас одна из металлических панелей поднялась, открыв овальный иллюминатор. Кеннистон с трудом встал на негнущиеся ноги и, подойдя к окну, посмотрел на равнину и далекий купол Нью-Мидлтауна. Он увидел отряды солдат, работающих в облаке пыли прямо перед порталом. Они рыли окопы, наполняли мешки песком и выкладывали ими брустверы на боевых позициях. С холмов к городу спускались военные грузовики. Они везли длинноствольные орудия, закрытые чехлами. Похоже, мэр всерьез намеревался вступить в противоборство с Федерацией звезд. Горхолл озадаченно прогромыхал: «Ваше руководство отпустило нам 3 часа для подготовки к отлету. И за это время успела установить свои батареи на боевых позициях. По истечении этого срока начнется артобстрел наших кораблей». «Глупцы!» – простонал Кеннистон. «Боже мой, какие же они глупцы!» Срок ультиматума между тем истекал. Солдаты стали оттеснять толпу внутрь портала. «Гор, я должен пойти и попытаться их остановить», – хрипло сказал Джон. Капеллянин бросил на него внимательный, изучающий взгляд. «Вы хотите рискнуть, Кен? У меня есть другое предложение. Но это будет трудное, очень трудное дело». «Что вы имеете в виду?» – заинтересовался Кеннистон, ощутив прилив надежды. Горхолл торопливо пояснил: «Существуют и другие умирающие миры, Кен. Я уже говорил, что мы, примитивы, также неохотно покидаем свои родные планеты, как и вы. Однажды мы даже попытались организовать нечто вроде заговора против Совета губернаторов. Хотели остановить массовую миграцию наших народов, а надежды возлагали на метод Арнола. Помните, Лалор рассказывал о путях возрождения угасших миров? В этом и состоит ваш шанс, Кен». «Иными словами», — медленно произнес Джон, — «вы хотите, чтобы мы попытались применить этот способ на Земле?» «Совершенно верно. Если все пройдет успешно, то вы останетесь на Земле, а мы впоследствии тоже обретем потерянные родные планеты. И если ничего не получится, что ж, хуже, чем теперь, вам не будет». Он положил свою мохнатую руку на плечо задумавшегося землянина. «Кен, надо действовать быстро. Варна Алан сейчас находится в корабельной рубке, она собирается просить у совета губернаторов разрешение применить против вас силу. И если вы вмешаетесь в их разговор, вас уже никто не остановит. Решайтесь, Кен!» Джон колебался. Он словно стоял с завязанными глазами перед лабиринтом. Броситься так наобум, хитросплетение звездной дипломатии, о которой он не имел ни малейшего представления? Нет. Никто не давал ему права впутывать жителей города в борьбу, расстановка сил в которой еще далеко не ясна. Но в иллюминаторе были видны солдаты, готовившиеся к бою, снимавшие чехлы со стволов орудий. Да и есть ли другие пути к спасению? «Что я должен делать?» – хрипло спросил он. «И я объясню по дороге к рубке», – улыбнувшись, ответил капелянин. «Помните, и примите, вам даны кое-какие права».